Итак, Федя напоролся на некий диссонанс в моем тексте и выпал из состояния задумчивого созерцания. Я не понял, это вообще что такое? В смысле? В смысле, рискуя показаться фривольным и прочий мур-мур, а тут опа, и по самое не балуйся. Ты это поправишь? Нет, так оставлю. Ну ты... Ну, это же вроде как документ, правильно? Это трактат. В первом значении рассуждение на специально заданную тему. Ну, не знаю. А ты никак решил в цензоры записаться? Да ну, какие цензоры, просто это... Ну, короче, режет слух. Ага, бросается в глаза, царапает, цепляет, да? Да, бросается. Значит, все здорово. Такая задумка и была. Не понял. В данном случае эпатаж – это не форма самовыражения. Это намеренная акцентуация, адресованная специфической аудитории. Так, а если в дыню? О да, в дыню это актуально. Это универсальный способ решения практически всех проблем. Гусенок наш, 1,78 м, 102 кг эксклюзивного мяса и сухожилий, когда раздавали жир, это тело было на тренировке, не досталось ему. Мастер спорта по трем видам, единоборству и биатлону. Да, надо заметить, все его друзья-спортсмены вырывали мастера тяжелым кропотливым трудом, а некоторые прямо-таки с потом и кровью. А Феде все далось легко и играючи, он у нас богатырь от природы. А че такой агрессивный? Смотри, какое прекрасное утро, мир утопает в любви яблоневом цвете. Не, а че ты мне тут умника лепишь? По-русски объяснить нельзя. По-русски? По-русски. Да пожалуйста, жили-были ах и ох. Все им было нах и пох. Неплохо. Сам придумал. В сети нашел. Понравилось. Понял? Как это связано с твоим квакнутым трактатом, умник? Тебе было по, что ты читал до этого. А в этом месте ты проснулся, встрепенулся и стал задавать вопросы. Так? Ну а кто бы не встрепенулся? Слушай. А ты же не наци, верно? Тебе разве не по? Ну, в общем, да, но... Вот видишь, ты посторонний, а встрепенулся. А теперь прикинь, вот эту дрянь будут читать скины, фашисты, легионеры и прочие тщательно бритые личности. Ага. Федя скосил взгляд влево вверх. Помял своими стальными ручищами воздух, будто ощупывая облюбованный для размозжения бритый череп, и недовольно нахмурился. — Ну, ясно, я только не понял, на кой буяна тебе надо? — Не мне, а нам. — Нам? Федор скривился так, словно ему за пазуху сунули обледеневшие фекалии больного болотной лихорадкой гиппопотама. Я не понял. Вы что, договорились с Борькой? Вы чё цепляетесь к этим долбанутым легионерам? Вам что, заняться больше нечем? Так, не спешите приклеивать ярлыки, типа буйный самодур, зануда, сатрап и прочее. В норме Федя добрейшей души человек. Любит похохмить и обстоятельно приколоться. Однако сейчас его гложет проблема, которую хотелось бы решить как можно скорее. Скорее не получается. Решать будем только во второй половине дня. Так долго ждать для Феди – мука несусветная. Его любимый принцип – здесь и сейчас. Вот он и нервничает. А поскольку проблема напрямую связана с искусно бритыми субъектами, товарищ на любое упоминание о вышеупомянутых субъектах реагирует болезненно. Спокойнее, мой большой железный брат. Если опустить сиюминутные эмоции и абстрагироваться от сегодняшней ситуации, которую ровно в 4 пополудни мы разрулим одним движением... Ага, я посмотрю, как это будет одним движением. Короче, эти люди живут рядом с нами, среди нас и, по сути своей, они почти что наши. Колоссальная аудитория, по большей части запущенная, идейных среди них немного. Одним словом, нужно и должно бороться за эту часть аудитории. Нельзя ее упускать. Ну-ну. Федя повел могучими плечами и, выудив из деревянной коробки на тумбочке шипастый мячик, стал нервно мять его. Бороться. Думаю, тебя за такие выкрутасы очень быстро шлепнут, и бороться будет некому. Ты когда этот трактат собираешься печатать? Как кончу, так и сразу. Так, полгода ты его уже мучаешь. Это где-то середина, да? 5-й раздел. А сколько всего разделов? Если ничего не изменится, 9. А, ну тогда все пучком. Минимум полгода еще можно жить спокойно. Итак, эффективность вашей деятельности нулевая. Польза от нее уже не нулевая, а даже со знаком минус. Никого из реальных негодяев вы не трогаете, а из-за ваших никому не нужных экзерциций с дехканами нашу нацию поливают позором все, кому не лень. В связи с этим у меня к вам предложение. Вы как-нибудь соберитесь в кружок, пораскиньте мозгами и задайте вопрос своему местечковому руководству. Центральному-то вас все равно не допустят. Зачем мы все это делаем? Кому все это нужно? Если ответа не получите, обращайтесь. Вопрос выеденного яйца не стоит. Все лежит на поверхности, но если вы сами до этого додуматься не в состоянии, я вам быстренько растолкую, куда ушли слоны и почем нынче несортированный хлопок. Хе-хе, я не стал разочаровывать своего огнеупорного брата, он и так сегодня не в духе. Трактат мой практически готов, сейчас я ползу сверху вниз по главам, произвожу финальную шлифовку и добавляю изюминки. Еще неделя и в массы. Сначала в блок Бормана и в форум народного ополчения. Фрагментами, параллельно в пару интернет-изданий. Там уже все заточено, свои люди. Потом можно будет и в бумажном варианте попробовать. Я уже и название придумал. Кому на Руси жить? И последнее. Извечный русский вопрос. Что делать? Здесь тоже все очень просто. Но к вашему руководству я вас отсылать не буду, а отвечу сразу и без обиняков. Во-первых, ни в коем случае не надо никого убивать. Это глупо, крайне неэффективно и чревато. Вспомните, чем кончил так славно стартовавший Адик Шикльгрубер. Ни безупречно выстроенная идеология не помогла, ни колоссальные людские промышленные ресурсы. Во-вторых, присмотритесь повнимательнее к вашим вождям. Судя по тому, чем вы занимаетесь, эти ребята поголовно наняты врагами нашей нации. Для чего наняты? А вот для ее, нации, дискредитации перед лицом мирового сообщества. Для массовой дезориентации пассионарной, наиболее активной части славянской молодежи и отвлечения ее от истинных проблем, являющихся причиной нынешнего бедственного положения нашего народа. Для противодействия возникновению устойчивых групп и структур, способных вести реальную и конструктивную борьбу с иноземной экспансией на территории России.